Глава 95. Стефания. «Стефа!» — окликает меня знакомый голос, когда я возвращаюсь вечером из магазина домой. Я замираю и вижу высокую фигуру, что выходит из тени. «Давай помогу!» — шагает ко мне Мирон, протягивая руки к пакетам. «Что ты тут делаешь?» — позволяю ему забрать сумки и смотрю на него внимательно. «Я к тебе приехал». Он поднимает глаза к моим и облизывает губы. «Поговорить. Уделишь мне время?» Вижу, как он напряжен, но мне плевать на это. «Зачем, Мир? Я все сказала». Иду к подъезду, не собираясь растягивать это. «Стеф, стой! Ну что ты как ребенок?» «Как кто?» Оборачиваюсь и впиваюсь в его лицо взглядом. Смотрю на него и не понимаю, почему я вообще была с этим мужчиной. Неужели не видела, насколько он самовлюбленный и эгоистичный? «Ребенок? А ты тогда кто, Мир? Из нас двоих ты не знаешь, что такое рамки. И не осознаешь, что кроме тебя, такого распрекрасного, с твоими хотелками, есть что-то гораздо важнее». «Стеф, я понял, что я облажался. Понял, что я мудак, потому что... Черт, я же думал, у нас с тобой все серьезно. С родителями собирался знакомить». «И поэтому ты игнорировал мои личные проблемы, желания и залез на бывшую?» «Я был неправ. Просто слишком остро воспринял существование твоего бывшего». «Да, и решил, что лучше трахнешь Карину, чтобы не так обидно было пережить пару стычек и мой отказ, да?» «Все не так. Я просто вдруг осознал, что не смогу с ним конкурировать, если он захочет вернуть тебя». Мирон делает шаг ко мне. Его лицо искажено искренним, как ему кажется, страданием. «Он богат, знаменит, у него связи. Он может дать тебе все, чего я не могу. Эта мысль сводила меня с ума. И да, я наделал глупостей. Я хотел, чтобы ты обратила на меня внимание, чтобы ты увидела, что я тоже могу быть желанным. Это была глупая, детская попытка вызвать ревность». Я слушаю его оправдание, и во рту появляется горький привкус. Не от измены, а от этой жалкой, убогой попытки переложить вину на меня и на Тимура. «Ты слышишь себя, Мирон?» — говорю я тихо, почти шепотом. «Ты сейчас оправдываешь свой поступок тем, что сам себе придумал. Будто твое предательство — это не твой сознательный выбор, а вынужденная мера. Это так по-взрослому, очень зрело». «Стефа, я не это имел в виду!» Он снова тянется ко мне, но я отступаю на шаг. «Я люблю тебя, по-настоящему. Это был просто срыв, момент слабости. Один-единственный раз!» Я смотрю на него и понимаю, что не чувствую ничего. Ни боли, ни злости, ни даже разочарования. Пустота. Он просто чужой человек, которым я была очарована. «Знаешь, что самое главное, Мир?» – перебиваю я его. «Даже не эта сцена на яхте. Самое главное случилось раньше. Когда моя бабушка лежала в больнице с переломом, а ты занес мой номер в черный список, потому что твои обиженные чувства оказались важнее жизни и здоровья самого близкого мне человека. Ты не просто изменил мне. Ты показал, что на тебя нельзя положиться в беде. А это для меня единственный важный критерий». Я забираю у него пакеты. Мои движения резкие, решительные. «Один единственный раз перечеркивает все. Навсегда. Уходи, Мирон. И не пытайся больше со мной связаться. Все кончено. И я подала заявление о том, чтобы меня перевели в другой экипаж». «Что?» Его глаза расширяются. «Стефа, подожди!» В его голосе слышится паника, осознание, что он проиграл окончательно. «А он, этот Залесский, ты ведь с ним сейчас?» Я останавливаюсь у двери подъезда, оборачиваюсь к нему в последний раз. И на моем лице появляется усталая улыбка. «Это уже совсем не твое дело. Просто знай, что он оказался там, где тебя не было. И дело вовсе не в деньгах. Спокойной ночи, Мирон». Я захожу в подъезд, и тяжелая дверь с глухим стуком закрывается за мной, отрезая меня от моего бывшего командира. Сердце стучит ровно и спокойно. Эта глава жизни закрыта. Поднимаясь по лестнице, я чувствую не грусть, а странное облегчение. Воздух кажется чище. Я свободна от иллюзий, от необходимости оправдываться и от бесконечных сцен ревности. Дома, расставляя продукты по полкам, я замечаю, что телефон молчит. Нет новых сообщений ни от Тимура, ни тем более от Мирона. Я принимаю душ, пытаясь смыть с себя напряжение дня и тяжелый разговор. Завариваю чай, сажусь на подоконник и смотрю на ночной город, когда телефон на столе вибрирует. Поднимаю гаджет и принимаю вызов. «Привет, мышка», — говорит хрипло Тимур. «Я проезжал мимо твоего дома и подумал, может, если ты не занята, ты бы составила мне компанию прокатиться по ночному городу». Сердце сбивается с ритма, потому что в голове все еще крутится подслушанный разговор Тимура и бабушки в больнице. И сейчас у меня есть возможность прояснить для себя несколько моментов. «Я не занята, Тимур. И да, покататься — это хорошая идея.